Глава 38. В салоне завывающей сиреной скорой помощи молодой фельдшер ухватился за поручень и повернулся к рации, чтобы связаться с реанимацией. Ему приходилось кричать, чтобы перекрыть вой сирены. «Он в коматозном состоянии, но жизненные показатели неплохие. Давление в норме. 130 на 90. Да, на 90. Пульс 85. Множественные ранения в области лица. Кожа порезана лоскутами. Один глаз выбит. Я сделал фиксирующую повязку. Возможно, у него пулевое ранение в голову. Сейчас трудно сказать». В этот момент на носилках позади него распрямляются под ремнями руки, зажатые в кулаки. Правая рука выскальзывает наружу, нащупывает пряжку на груди и расстегивает ее. «Я побаиваюсь затягивать повязку на голове. У него были судороги перед тем, как мы его уложили на носилки. Да, полулежит, закреплен ремнями». В это время за спиной у фельдшера окровавленная рука дотянулась до лица. Пальцы сжали хирургический там... В это время за спиной у фельдшера окровавленная рука дотянулась до лица. Пальцы сжали хирургический тампон и принялись вытирать кровь из глаз. Фельдшер услышал, что кислород вдруг зашипел гораздо громче. Повернулся и прямо перед собой увидел окровавленное лицо. Занесенного над его головой пистолета он не заметил. Удар пришелся ему над ухом. Скорая замедляет ход, останавливается прямо посреди шестиполосного шоссе, вызвав затор и нетерпеливые гудки других машин, не рискующих ее объезжать. Два щелчка, едва слышные и напоминающие резкий звук выхлопа. И скорая вновь тронулась вперед, сначала неуверенно, затем набирая скорость и перемещаясь в правый ряд. Впереди показался съезд шоссе в сторону аэропорта. Скорая помощь, по-прежнему двигаясь в правом ряду, мигая маячками и завывая сиреной, приближалась к нему. Заработали дворники. Сирена замолчала, маячки погасли. Скорая медленно подъехала к Мемфисскому международному аэропорту, огромному красивому комплексу, залитому светом в этот зимний вечер. Описав дугу, скорая подрулила к автоматическим воротам, за которыми располагалась огромная подземная стоянка для транспорта. Высунулась окровавленная рука, забрала парковочный талон. И машина исчезла в подземном туннеле.